Глава 24. 48 утюгов на подоконнике. Ночь прошла спокойно. Мазур, игнорируя укоризненные взгляды старушки с котом, устроил Джен на верхней полке, а сам лег на нижнюю, поставив сумки в тесный ящик, образованный сложенным столиком. Предварительно помог ей управиться с наволочкой. Моментально пришел на помощь, едва она беспомощно уставилась на пакет с бельем. И никто ничего не заметил. Простыни, конечно, оказались сыроватыми, как и надлежит. Несмотря на не отпускавшее ни на секунду напряжение, Мазур искренне позабавился в душе, глядя, как Джен с неописуемым выражением в глазах комкает влажную простыню, привыкая к мысли, что придется на это лечь. В конце концов она, сняв лишь кроссовки, улеглась поверх одеяла. Но это никого не могло, пожалуй, удивить или привлечь внимание, мало ли какие у людей привычки. Когда погасили свет, вагон быстро угомонился. Шумных компаний, рассевшихся за бутылкой, к счастью, не оказалось. Зато из соседнего вагона, что был ближе к хвосту, доносились пьяные голоса. Один раз в межвагонном тамбуре определенно произошла короткая свара с дракой. Слышно было, как растаскивает дуэлянтов, как матерится проводница, грозя ссадить всех чертовой матери еще до ордынского, и лениво отлаиваются нарушители порядка. Неизвестно, спала ли Джен, по крайней мере, ворочалась она редко. Мазур положил пистолет под подушку и временами погружался в чуткий полусон, подобный собачьему, моментально приоткрывая глаза, стоило раздаться шагам или скрипу двери. В конце вагона расхныкался ребенок, но потом притих. Отсека через три шепталась давешняя парочка. Судя по сопровождавшему паузы шуршанию, кавалер то и дело пробовал распускать руки, но получал отпор под сдавлено кокетливое хихиканье. Иногда Мазур, взглянув на столик у окна, видел, как сверкает фосфорически зеленым глаза смирнехонько сидевшего в своей переносной тюрьме кота. И вновь опускал веки, чтобы минут через 10 вынырнуть из легкой дремы. Пару раз даже снились сны. Нечто неуловимое, забывавшееся моментально, но, несомненно, кошмарное или близкое к тому. Поезд дважды останавливался на крохотных станциях. Но лишь во второй раз к ним в вагон подсела замотанная жизнью женщина лет 40 с маленькой дочкой, на подсадку ничуть не походившая. Утром Джен отправилась в туалет, как на Голгофу. Как ни удивительно, проводница взялась кипятить титан уже в 9, и они, заполучив кипяток, сварганили вполне приличный кофе. Угостили котовладелицу Пелагею Филипповну, в благодарность рассказавшую длиннющую историю о том, как ее зять с Ивонным братом отправились на рыбалку, но спьяну утопили мотор. Однако ничуть этим не огорчились, поскольку рыбалка была исключительно предлогом. Водки было запасено море разливанное, и безжалостный рыбинспектор Щербак, решивший было, что накрыл с поличным злостных браконьеров, был потерпевшими кораблекрушение спаен в момент столь надежно, что сам на обратном пути утопил казенную рацию. Когда бабуля сошла километров за полсотни до ордынского, Мазур на миг ощутил себя осиротевшим. Не столько из лирических чувств, сколько от того, что Филипповна служила идеальным прикрытием. Любой, кто сел в вагон позже, посчитал бы, что она едет с Мазуром. И они, несомненно, родственники. Ворковали, словно два голубка, поминутно именуя друг друга Степанычем и Филипповной, гоняя кофеек. Хрипел динамик, гоняя осточертевший еще вчера культурную программу. Юбочка из плюша, а он такой мой новый парень, просто чумовой, не лей мне чай на спину. Висевшее на стене у Титана расписание он запомнил хорошо. Одна беда — провести с Джен военный совет было решительно невозможно. Приближалась Ордынская, и Мазур немного беспокоился. По профессиональной привычке холил и лелеял пессимизм. Юный сержант мог и доложить о случившемся по радио. На всякий случай упомянуть о загадочном полковнике с грозным удостоверением. Наконец, вся эта сцена все же могла оказаться хорошо срежиссированной и искусно поставленной попыткой ознакомиться с багажом, похожего по всем приметам на разыскиваемого пассажира. Если так, группа захвата уже в поезде или дожидается в Ордынском. Сам он без особого труда прыгнул бы с поезда на полном ходу. Но Джен за собой не потащишь. Шею сломает, как пить дать. Вряд ли они сунут агентуру на все без исключения поезда. Чересчур много их проходит в обоих направлениях. Тут никаких кадров не напасешься. В конце концов Мазур решился. За неполные сутки успел присмотреться к попутчикам. Среди них вроде бы не замечалось криминальных личностей, способных повторить вчерашний финт. До Ордынского, даже если поезд запаздывал, оставалось каких-то полчаса. Нужно позарез поговорить. Хорошо еще, что никто не заставляет непременно убирать постель на светлое время дня. Мазур кивнул Джен и первым вышел в пустой тамбур. Достал сигареты, стоя так, чтобы ни на миг не упускать из виду свою постель. С превеликим наслаждением сделал длинную затяжку. Тихо сказал. «Ну, глухонемая, можешь пока говорить. Ничего, если я закурю. Та девушка курила. Держи». Мазур щелкнул зажигалкой. «Примерно через полчаса будет Ордынская. Выходим?» «Нет», — сказал он решительно. «Опасно. Уже вокзалы-то они возьмут под наблюдение в первую очередь». «Тогда есть идея», — сказал он быстро. «Рвану стоп-кран. Когда будем еще в городе, спрыгнем и махнем деловым шагом. Ей-богу, сойдет с рук. С замком я справлюсь, не сейф. Теперь вот что. Я не специалист по выявлению слежки, меня такому и не учили. Так что твоя задача — во все глаза смотреть на перрон, когда будем стоять в Ордынском. Можешь засечь тихарей в штатском». «Запросто», — сказала она лихо. «Уж чему-чему, а этому нас учили. Только особенно не пялься. Прикрывайся ладонью, что ли, напусти на себя поэтический вид, задумчивый. Не учи, справлюсь. По-моему, сыщики везде одинаковы. Конечно, за то, что смаху выявлю всех поголовно и отличу каждого зевака от наблюдателя, не ручаюсь. Но если вокзал обставлен, засеку». «Ну-ну. Явка твоя где?» Она поколебалась, но все же ответила. «На улице Ленина». «Задача упрощается», — сказал Мазур. «Улица Ленина — это, как правило, или самый центр, или близко к нему. Был у нас такой народный обычай, я имею в виду правила наименования улиц. Но я тебя прошу, не стоит идти со мной в квартиру. Я тебе верю. Однако мне могут и не поверить. Решат, что я тебя перевербовала, а? Сам понимаешь, наши игры...» «Понимаю», — сказал Мазур серьезно. «Ну, пошли. Ты смотри, не заговори в вагоне на радостях». Старательно промычала она, гася сигарету в консервной баночке, прикрепленной к окну. В Ордынское прибыли с мизерным по российским меркам опозданием, всего-то на 20 минут. К поезду обрадованно хлынул невеликий табунок пассажиров. Мазур сидел в полоборота к окну, кося глазом. Здание вокзала еще до революционной постройки, темно-розовое с белыми обводами, а рядом современная пристройка, уродливый куб из серого бетона и мутноватого стекла. Неизбежные коммерческие киоски, задумчиво гуляет милиционер в форме, поодаль устроились цыгане, сложив чемоданы и мешки в громадную кучу. Вон та кучка стриженных, одетых чуть ли не в рванье, явно призывники, нынче осенний призыв. «Не тот рекрут пошел, ох, не тот!» — машинально погревал Мазур. «Квел, пьян в сиську, а до чего уныл?» Джен сидела, вовсе отвернувшись от окна, смотрелась в круглое зеркальце, прилежно наводя макияж. «Неплохо», — ответил Мазур. Вновь попытался вычислить в перронной суете тихарей, но ничего не получалось, не хватало навыка. Вон тот показался подозрительным, очень уж бдительно таращится на перрон, башкой так и вертит. Нет, к нему с радостным видом подлетел второй, показал сетку с множеством пивных бутылок, и оба браво двинулись куда-то за угол, меж старым вокзалом и новым. Милиционер проводил их профессионально долгим взглядом, развернулся, зашагал в другую сторону. Прошли двое в кожаных куртках, то ли высматривая свободное место, то ли совсем другое высматривая. Мазур украдкой проводил их взглядом. Нашли место, сели, возятся с сумкой. Вид совершенно беспечный. Игра? Вновь стукнула дверь. Послышался веселый, звонкий голос. «Ронни, я понимаю, что по-русски ты не знаешь ни слова, но цифры, позволь тебе заметить, у русских точно такие же, как и у нас. И пять означает пятый вагон, а не восьмой. Промахнулся, извини, зато посмотри, какое зрелище. Сущая Италия, обшарпанная окраина, где белье сохнет на веревках поперек улочки, а мужчины гуляют в плавках». Говорили по-английски с характерным южным выговором, в растяжку чуть гнусаво. Мазур и сам так мог при нужде. Он спокойно, даже скучающе, повернул голову. По проходу не спеша прошли трое импортных людей, молодые парни в хороших джинсах и ярких куртках с небольшими рюкзаками и какими-то пластиковыми футлярами. В полной уверенности, что ни одна живая душа их не понимает, они весело и раскованно комментировали все, что видели на пути. Без брезгливости, но с нескрываемой насмешкой. На перроне захрипел динамик, поезд дернулся и медленно пополз мимо бетонного куба и длиннющих зеленых заборов. Мазур перехватил взгляд Джен, смотревший вслед соотечественникам с грустью-тоской. Они уже скрылись в соседнем вагоне, а девушка сидела в той же позе, опустив зеркальце. «Горек хлеб шпиона», — чуточку насмешливо подумал Мазур, сам однажды угодивший в схожую ситуацию, когда они с морским змеем сидели в баре «Ниджилы», упакованные под чудаковатых британских туристов, и болтали, само собой разумеется, на соответствующем языке. А занявшие соседний столик соотечественники, инженеры, помогавшие местным поднимать с нуля химическую промышленность, завод, который они построили, потом все равно пришел в запустение, вовсю обсуждали между собой идиотские шлепчонки, идиотские значки и дурацкие курточки двух импортных гусей. Так что никакой тоски они тогда не испытывали. Вместо прилива ностальгии а-ля Штирлиц хотелось примитивно заехать землячкам по морде. Он поднялся, подхватил сумку и кивнул Джен. Та быстро поднялась, они вышли в тамбур, где уже дымил скверной сигареткой длинновязый акселерат. Пришлось подождать, пока докурит и смоется. Поезд все еще полз довольно медленно, пересек улицу с оживленным автомобильным движением, стал подтормаживать, потом опять двинулся с невеликой скоростью. Поставив сумку на пол, Мазур повозился с замком, нажал ручку, чуть приоткрыл дверь. Скорость была смешная для него. Не стоило рисковать и заставлять девчонку прыгать на ходу. Даже если чуть подвернет ногу, хлопот прибавится несчитанно. «Эй, вы это куда?» — раздался за спиной склочный голос. Обернувшись, Мазур узрел субъекта лет 50 в синем тренировочном костюме с физиономией профессионального и последовательного правдолюбца. Из тех, похоже, что в старые времена обожали строчить письма в газеты, именуя свое личное мнение не иначе, как «советский народ требует». Кажется, Мазур его уже видел пару раз. Из соседнего вагона, точно. Он мгновенно придал лицу некоторую пьяную расслабленность и сообщил, хмыкая: «Куда-куда? Вокзал проехали. А дом мой вон за тем кирпичным. Сходить пора». «Ты мне это брось», — категорическим тоном заявил субъект. «Порядок должен быть. Подожди разъезда, там и сходи, как все люди. Нажрался с утра, еще под колеса вместе с бабой». Некогда было разводить плюрализм. Удар ногой швырнул любителя порядка к противоположной двери. Мазур, возвращаясь в прежнюю позицию, правой рукой, что из силы, рванул красную дужку стоп-крана. Система сработала безукоризненно, как в былые времена, вмиг отчаянно заскрежетали тормоза. Мазура с Джен швырнуло к стене. Он самортизировал удар рукой, распахнул дверь, спрыгнул, бросив предварительно сумку, подхватил на лету Джен и, вновь взлетев на ступеньку, хозяйственно захлопнул дверь. Оба бегом припустили в переулок, застроенный с одной стороны деревянными двухэтажными домами, с другой — длинным рядком кирпичных гаражей. Никого в переулке не было, и никто за ними, естественно, не погнался. Не будет ни погони, ни особого разбирательства. Поматерятся, и поезд пойдет дальше, чтобы не выбиваться из графика и не блокировать путь. Правда, искатель обязательно настучит. Ну и хрен с ним. Вряд ли успел запомнить точные приметы. «Опа!» — выдохнул Мазур. «Шагом, шагом!» Она послушно остановилась, пошла шагом. Мазур показал взглядом вправо. Там, возле зеленого двухэтажного домика, стояли две бело-синих милицейских машины. Подъехал мотоциклист в белом шлеме и белоснежных ремнях. «Полиция?» — тихо спросила Джен. «ГАИ», — сказал Мазур. «Дорожная полиция. Нам они совершенно не опасны, ибо мы пешеходы. Но все равно не беги, а то еще подумают черти что. А лучше всего посидеть и покурить. Вон лавочка». Они уселись на лавочку метрах в 200 от штаб-квартиры ГАИ. Мазур, доставая сигареты, спросил: «Что на вокзале?» «Я же говорю, сыщики везде одинаковые», — сказала Джен. «Вокзал был под наблюдением. Как минимум 4 человека. У выхода и на перроне. Довольно профессионально построили конверт. Наблюдали за поездом, никаких сомнений. У одного даже кобуру заметила. Видно было ремешок меж воротником и полой пиджака». «Вообще-то это не обязательно по нашу душу», — сказал Мазур. «Мало ли что. Но будем считать, что ищут нас, чтобы не расслабляться. Послушай, а тебе не приходило в голову, что твой здешний связник мог вульгарно провалиться, не успев вывесить 48 утюгов на подоконнике?» «Какие еще утюги?» «На подоконнике висели 48 утюгов, и разведчик сразу понял, что это сигнал провала», — сказал Мазур. «И возьмут тебя там, как котенка или кутенка». «Он не мог провалиться», — сказала Джен. «Он здесь, можно сказать, официально, с ведома ваших соответствующих организаций». «Бог ты мой», — сказал Мазур. «Но это еще хуже. С ведома тех самых организаций, которые нас гоняют, как волков поганых. Ты вообще соображаешь? Не кричи, пожалуйста. Ты же сам говорил, что вся организация не может быть в курсе, что охоту за нами ведет какое-то высокопоставленное лицо или группа лиц, используя свой аппарат в качестве пешек. «Все равно. Давай не будем», — сказала Джен упрямо. «У меня недвусмысленный приказ, и я его должна выполнять. Ты все равно будешь на улице, в отдалении, и сможешь смыться на все четыре стороны. Что ты, в конце концов, вообразил? Что ваши фильмы, где сыщика то и дело подставляют его продажные шефы, все же худо-бедно отражают жизнь», — сказал Мазур. «Только и всего». «Ладно, я и не стремлюсь тебя переубедить. Но смотри там в оба». «Слушай, давай сначала поищем аптеку. А что такое?» Она сделала гримаску, без всякого смущения сказала. «Понимаешь, начинаются женские дела. Нужны тампоны». И чуть удрученно призналась. «У меня первый день всегда тяжело проходит, особенно когда работы выше крыши и переутомишься. Валюсь, как разломанная кукла». «Только этого мне не хватало», — подумал Мазур. «А вдруг в ее импортном организме что-нибудь разладится после всего пережитого? Импортный организм нежный к России, не приспособлен, как не годятся для наших проселочных дорог Мерседесы и Тойоты. Может, оставить тебя на явки и все дела?» — спросил он озабоченно. «Самое неподходящее время, чтобы валяться разломанной куклой». «Если получу такие инструкции, останусь», — сказала она.